Да. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. Ну, давай поговорим. А это кто, я не понял? Анна, Нюрка, Нюрка. Какая? Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. С озерок я. Откуда? Я из деревни. Ну, так я понял. Так вы куда звоните-то вообще-то? Ой, да какая разница. Заплатишь и отсосу. А? Потыркаешь. А я говорю, заплатишь и отсосу. Только за деньги. Я ничего не понимаю, спросонья. Откуда звонят-то? Из какого места-то? Ну, кто от такого удовольствия отказывается? А я говорю, заплатишь и отсосу. Алло. Да. Алло. Алло. Привет. Привет. Ну, давай поговорим. Да кто говорит-то? Анна, Нюрка, Нюрка. Какая Нюрка-то? Зовут меня Анна. А тут зовут Нюрка. С озерок я. Да кто говорит-то? Анна. Какая Анна-то? Я из деревни. А ты из какой деревни-то? Я звоню с озерок. А какие озерки-то? Ой, да какая разница? Заплатишь и отсосу. Потыркаешь. Хуй мне вдыхла. Как? А я говорю, заплатишь и отсосу. Отсосешь? Только за деньги. Ой, блядь, хуя какого нет, блядь. За даром сейчас. Ну? Ну кто от такого удовольствия отказывается? Ну, прекратите звонить или нет? Хуй, а у меня хорошее здоровье. Заплатишь и отсосу. Алло. Алло. Да. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Давай, хватит хуйней заниматься. Еще раз позвони, сейчас позвоним в милицию. Не напугаешь ничем. Алло. Алло. Да. Это дурачок еще. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто говорит? Где вы живете, а? Это Ахтаизовка. А? Алло. Да-да-да, я слушаю вас. Чего? Алло. Вы куда звоните? А если я тебе приду, бля, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Козел ты вонючий. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Дурачок, а? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? А вы кому звоните? Откуда ты взялся такой? Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Вот. Какой заказ? На адрес по этому телефону. А вы кому звоните? Я срать прижду тебе, к тебе в рот, тебе на силу. Поняли тебя? Алло. Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же тоже будешь стариком. А как я с вами разговариваю? Вы мне грубите, а я как с вами разговариваю? Да, да, да, да. Ну? И к тебе я приду сейчас. Будешь лакать свое говно. Ну вот, вот вы... Так кто грубит кому? Вы мне или я вам? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Ну вы пришли, вы звоните, чтобы поругаться. Я положила трубку. Да. Ты что, специально дежурил? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда ты взялся такой? А? Кто это такой? Что вы хотели? А ты откуда звонишь-то? Я тебе не звоню, ты звонишь. Блядь, дорога, получись, блядь, все, вон. Что ты хотел? Хуй сосать будешь, нет? Алло. Я что-то не могу понять. А? Определитель стоит. Что, охерели? Говорю, определитель стоит. Я что-то не могу понять. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Вот. А? Ты что, сука, стала? Охерела? Да. Вот это есть и есть. Да. Алло. Алло. Алло. Да. У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Какие шутки? Я тебе ебал разобью, блядь. Вот. Я тебе сейчас карла рога подшибаю, скотина ебаная. Не до пизды, парень. Ты понял, парень. Ты мудак ебаный. Еще вот раз ты... позвонишь, я тебе, блядь, сейчас вычислю, падла. Я тебе точно рыло на квасу так, что ты жопой дергать будешь, вот мудак. Вот ты меня нахуй достать, ты... баяна, блядь. Ты баяна ебаная, я тебе сказал, блядь, розу на квасу сейчас, блядь, мудак ебаный. Давай встретимся, а? Я тебя подстрелю. Понял, ты? Чмо, что, сильно хочешь со мной встретиться? Ага. А тебе ебало, не надо, нахуй. Алло. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Так, что, в милицию позвонить? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? А? Я сейчас определю, посмотрю, я сейчас, блядь, это самое... Я приходую, проститутки всякие, знаешь, понял? Пошел ты позвони, приеду, заберу за тебя. А? Да. Алло. М. Козел ебаный, скоро ты будешь хуй сосать у ментов, пидорас вонючий. Кто это такой? Дурак кусок. Вот кто это такой? Навязал. Я спрашиваю, кто такой? Это такой, это кто? Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Тетя Валя какая? А кто да. ты, тетя Валя? Ну, козел ебаный, я тебя наконец-то теперь поймала. Пиздец тебе, тварь ничтожная. Я вот сейчас сыну... А что ты базаришь, бабушка, я не понял. Принял. Тетя Валя, какая тетя Валя? Тут откуда ты звонишь, тетя Валя? Я тебе не знаю, тетя Валя. Ты че доебался до меня? Да кто тебе доебался? Ты куда звонишь? Ты? Тут чурка недоделана. Сука, он сейчас приехал, он придет. Позвони еще раз. Он тебя в рот выебит, суку. Куда позвонить? Айфон. Куда позвонить? Куда тебе ты звонишь? Тебе молодую девку надо, я тебе приведу. Привезти тебе, чтоб ты отъебался от меня навеки вечные. Короче, ты мне слышишь, а куда ты звонишь, ебаная мать? Чурка недоделана, блядь. Пошел нахуй. Пидор, сдохни, крыса гнилая. Так, сейчас я приду к тебе. Будет тебя и пиздя, и крыса гнилая, и в жопу долбаная. Давай. Я тебе буду все твои глаза долбать. Я сейчас вилкой. Иду. Давай, давай, дурак, давай. Дурак, алкаш. Я номер рот. Телефона вот засек, сейчас я приду. Будет тебе пиздец. Алло. Ну чё молчишь? Алло. Алло. Дураки дураком же, а? Ну что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Чё молчишь-то? Ты куда, блядь, звонишь? А тебе какое дело? Ты чё, ебёшь, что ли? Ты на мой телефон звонишь. Ты, козёл. Ну ага. Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Да. Алло. Да. А ты кто такой, козел? А? А ты что такой, козел? Зюганов. Да, який ты Зюганов. Ты зубов мало даже. Ага. От Зюганова. Сколько лет тебе? Что ты хотел? Ты что? Кроме что? На Зюганова спихнуть себя. Далеко тебе. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Да я стою, сидишь. Тут вот ты можешь и... сесть. Вот это есть и есть. Ох ты, ёб твою мать, блядь. О, друг, так ты еще и по-русски разговаривать не можешь. Казаль, да. У тебя одной ноги нет, по-моему, а? Что ты говоришь? У тебя одной ноги нет, по-моему, а? А, фу-фу. Да. Дурень ты, блядь, недоебанный. Ой, елки-палки, дурак, но это надолго, ясно. Тут ничего не скажешь. Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Вот и я про себя ты говоришь. Вот. Да, насчет старого ты тут понял. Да. Ты еще все буквы не выговариваешь, так что, друг мой, ты вспоминай иногда свою жизнь. Чего? До того. Ты хуй с тобой. Да, что ты думаешь так, все просто. Это тебе не матом крыть. Ну, ага. Ага, вот то, ага. О, видишь, как он. Да. Что молчишь? Хуйна! А, вот то ж она. Понял, нет? Да, конечно. Это уже, это даже дети знают. Сейчас я вас заблокирую, блядь, телефон ваш. Да, конечно, заблокируешь. Что ты там заблокируешь? Сколько у вас там хуёплётов, а? Рассказываешь ты. Ты двух слов связать не можешь, а то, что всё заблокировать. Ты так... Дурака ты не ищи на свете. Собралось у вас, блядь, не собраёшь. Ну, ладно, там, занимайся своими делами умнее, а тогда позвонишь. Пошёл ты нахуй. А, вот то ж, ага. Ты думаешь, этим ты достанешь? Нет. Так что ты учись, слова побольше, не мать это там, мать это там, пять слов все. А так, слов побольше накопляй, чтоб мог ты поговорить по-человечески с людьми. Да, давай. Да, да. Это у тебя впереди, так что давай. Поставь не мучайся, не давай. Телефон. Ну, туда, конечно. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Как у тебя дела там? Куда вы звоните? Ваша фамилия назовите. Алло. А ночью что делаешь? Дрочишь? Ты перестань, блядь, балакать. Да. Ты меня, сука, достал. Алло. Кто это? Алло. Чё, крыша поехала? Вот дура чокнутая, вот дура ёбаная. А мне твой звонок уже настахуил, ты не даёшь покоя, ты понимаешь? Ой, блядь, дура ёбанутая. Вот ты звонишь, он тебя вот капоет, а ты сюда звонишь. Ё, крыша поехала, блядь. Алкашная харя! Кто ты такой вообще, пидормот? Ничтожный. Ёбаная, какая-то, блин, какая-то беда. Ёбаная дура, блядь! Я тебе буду все твои глаза долбать вилкой. Прекращай звонить, ебанутый! Ещё. Дура прибитая, дура недоделанная, дура. Ёбанутая, блядь. Тут сын живёт, сука, он сейчас приехал, он при... Алло. Алло. Алло. Это кто такой? Чё надо, блядь? Я и будь, я кто ты такой. Иди в жопу, короче, заебал. Чё за хуй там? Слышь, придурок, ты кому звонишь? Это ты, придурок, нахуй, куда звонишь? Так я наоборот хочу сам мне то вызвать. Вот и все, нахуй, нехуй набирать на номер телефона, понятно? Алло. Да. Алло. А. Да! Да. Кто это говорит? А кого тебе надо? А я ебу его. Слышь, вот ты что за шалава там? Сейчас зафиксирую телефон и отправлю куда надо, ты понял? Я наоборот хочу сам мне то вызвать. Я тебе сказала, ты меня понял? Я тебе сейчас зафиксирую телефон, и тебя придут и его заарестуют. Дозвонись. Ну вот, давай зафиксируй этот номер. Я тебе сказала, ты понял меня? Чего и бунта на завтра разбираться? Что за хуй там звонит нам? Ложи трубку, хоть людям звонить. Дебил, блядь. Да, сейчас позвоню на подстанцию и узнаю номер телефона. Ну вот, а ты бери номер какой. Ну вот, давай зафиксируй этот номер. Тебе какая разница? Тебе номер какая какой? Что за номер? Куда тебе надо, ты меня понял? Ты что, не догоняешь или что? Вот ты догонишь сейчас у меня. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Положи трубку. Ну вот, давай зафиксируй этот номер. Да он уже зафиксирован, не переживай, все. Ну и завтра будем разбираться. Ну вот, определи номер. Ты звонишь, уже не первый раз это получается, ты понял? По квартирам звонить, дальше это ума много не надо. И прекращай давай играться. В смысле? Ты понял? Я тебе сказала, я позвоню сейчас в полицию, твой номер сообщу, у меня есть автоответчик. Ты понял? Они тебе, сука, все ребра переломают, ты ноги. Тебе приедут сегодня же. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Понял, блядь? Слышишь, что, ты вообще дурак, что ли? Это ты звонишь? Слышь, ты придурок, нахуй. Придурок. Инвалид ебаный. Я тебе вообще... Да. Алло. Алло. Слышь меня? Ну, слышу. Ты куда звонишь, Алло! Ты куда нахуй звонишь? А кто ты такая там, пиздец? А? А ты кто такой-то, пиздец? Меня фамилия Жмука. Ты позвонишь, нахуй бала ночью. Алло! Хуя на тебя обложить! Кто тебе нужен-то? А если был козел, да ебучий, он тебе бы посадил бы в жопу рог, и ты бы летел, как носорог. Пошла ты, знаешь? Да. Алло. Слушай, ты не смеши, меня уже 90 лет, не балуйся со мной. Ну ты есть такой дурак. Таруха, заведи-ка хуй за ухо. Да. Алло. Да. Привет. Ты бабка, тебе что надо? Таруха. Ты кому звонишь? Таруха, заведи-ка хуй за ухо. Какие что за маты? Вообще офигела, что ли? Ебаться хочу. Ну и разве? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес. Алло. Алло, алло. На адрес не пиво по этому телефону. Что? Заказано на ваш адрес. Вот. Что заказывал? Прости, только... Вот сейчас... Ну, поёк ты нахуй, ебаный, вот блядь. Сейчас подведу вас к подъезду. Алло? Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда. Где ты живешь? А кто звонишь? Сидор Петрович. Кто? Сидор Петрович. Куда вы звоните? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Алло. Алло. Пошёл ты нахуй, блядь, если не говоришь. Понял ты, нет? Что тебе надо? Наркоманы ебаные, блядь. Где ты живёшь? А ты кто сам-то? Где вы живёте, а? Зачем тебе это нужно? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебя насилу. А рядом там, на Первомайской. Будешь лакать свое говно. Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Дурак ты, дурак. Вот ты, огромнейший я... дурак. Вот и я про себя ты говоришь. Алло. Дурак, дураком, блядь. Позвони на 02, тебе все объяснят, все расскажут. Алло. Ро. Алло, кто это? Ага, вот так. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Что заказано? Солярки. Вы что? Вот ты солярку-то в жопу загоняй, ёб твою мать, блядь. Вот сейчас подойду у вас к подъезду. Вот. К какому подъезду? Я в Ясном живу. Ну как нет? На адрес... Я в Ясном живу. Да, да, да, да, да. Алло. Че молчишь? Ро. Ну алло, я слушаю вас. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Вам кого надо? Фамилию назовите. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Какой мой адрес? Какой мой телефон? И что? Сейчас, блядь, позвоню АТС, ёпта, а ты откуда звонишь? Всё. Я звоню с Ясного. Кто а звонит? Куда вы звоните, блядь, я не знаю. Блядь. Проверяйте телефоны. Ну что звонишь? Ну что звонишь, блядь, портишь настроение у людей? А? Так ты звонишь мне, а не я тебе. Наоборот, ты звонишь ко мне. Да-да. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Да. Да, что надо? Да. Что? А тебе пошел в жопу! Хуйна! Да-да. Алло. Алло. Куда позвонили? Здравствуйте. Ну и что? Слушай сюда внимательно. Вот твой телефон 59-38-59. Ага. Нет. Ну как нет? Нет, нет, нет. Кто звонит-то тебе, блядь, в хуй, в плёту? У нас не такой телефон, вы ошиблись. Ну как нет? Ну что вы продолжаете трещать? Вот у вас телефон это 256-80. Нет! Ну это Ясное? Нет? А ну вы куда нет? Позвонили? Ну как нет? Да вот так. Я только с ним разговаривал. Ни с кем не разговаривали, отстаньте. Ну как нет? Слушай сюда. 48-00-11. 48-00-11. Ро. Чё молчишь? 48-00-11. Прекратите звонить, прекратите, что за шалости? Вот у вас телефон это 256-80. Алло. Не звоните, я выключу телефон, пошел вон. Блядь, буду день и ночь буду звонить. Скотина. Алло. Алло. Алло. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у вас телефон это 256-80. Нет. Ну как нет? Ну как нет? Я вам говорю, что нет. Ну как нет? Вам какой ну, надо? 48-00-11. А? 256-80? Да. Нет, это не этот телефон. Ну как нет? Да вот так нет. Машенька, блядь. Да. Вот сейчас номер твоего телефона 59-38. Глаза разуй, когда набираешь номер. А? Какой телефон нужен? Алло. Какой номер вам нужен? Ну давай твой телефон. Ну у меня 1-72. Ты выбрал телефон такой. Что выбрал? Ну как тебе это... телефон-то понравился, да? Ага. Ну вы не туда звоните, вам надо совершенно другой номер набирать. Ну как нет? Вам же вот объяснили. Вот у вас телефон. Все, больше не звоните, я трубку брать не буду. Я только с ним разговаривал. С кем? Это отвечал мой муж, он вам сказал, что вы не туда звоните. Ну как вы с ним разговаривали? Ну как нет? Послать нахуй. Вот так вот, нет. Ну все, телефон. Я больше трубку не беру, можете сюда не звонить. Я вам объяснила, что у меня другой номер. Поставьте нахуй, выключи телефон.